когда я допивал вторую чашку кофе, мне вдруг пришла мысль, что и на меня начинает действовать скрюченный домишко. Я тоже хотел найти не прямое решение, а решение, которое бы устраивало меня. Закончив завтрак, я прошел через холл и поднялся по лестнице. София сказала, что я найду Лоуренса в классной комнате, где он занимается с Юстасом и Жозефиной. Я остановился в колебаниях на лестничной площадке перед дверью Бренды. Что лучше, позвонить, постучать или прямо войти без предупреждения? Я решил вести себя так, будто это был общий дом единой семьи Леонидисов, а не личные покои Бренды. Я открыл дверь и прошел внутрь. Все было тихо, и казалось, что никого нет. Дверь налево в большую гостиную была закрыта. Справа две открытые двери вели в спальню и примыкающую к ней ванную комнату. Я знал, что это была та самая ванная по соседству со спальней Аристида Леонидиса, где хранились Эзерин и Инсулин. Их, очевидно, уже давно изъяла полиция. Я толкнул дверь и проскользнул внутрь. Теперь мне стало ясно, как легко было обитателю этого дома, и с не меньшим успехом любому человеку со стороны, подняться сюда и незамеченным проскочить в ванную. Она была отделана с большой роскошью, сверкающий кафель, утопленная в полу ванна, у стены целый набор электрических приборов, небольшая плита с грилем, электрический чайник, маленькая электрическая кастрюля, тостер, словом, все, что может понадобиться камердинеру для обслуживания престарелого хозяина. На стене висела белая эмалированная аптечка. Я открыл дверцу и увидел разные связанные с медициной предметы: две мензурки, рюмочка для промывания глаз, пипетка, несколько пузырьков с этикетками, аспирин, борная кислота, йод, лейкопластырь, бинты, на отдельной полочке запас инсулина, две иглы для шприца и бутылочка хирургического спирта. На третьей полочке стоял пузырек с надписью «таблетки», всего одна или две для приема на ночь, как и было предписано. Там же, по всей вероятности, находились прежде и глазные капли. Все было четко, аккуратно расставлено, все под рукой, в случае необходимости, в том числе для убийцы. Я мог все что угодно сделать с пузырьками, а затем неслышно выйти, спуститься вниз, и никто бы не узнал, что я был здесь. Никакого открытия я, конечно, не сделал, но это дало мне возможность понять, какая трудная задача стояла перед полицией. Только от виновной стороны можно было надеяться получить нужные сведения. «Запугайте их», — сказал мне Тавернер, — «выгоняйте их из нор. Пусть думают, что мы что-то знаем. Надо, чтобы мы им все время мозолили глаза. При такой тактике рано или поздно наш преступничек перестанет мирно отсиживаться и поведет себя активно. И вот тут-то мы его и загробастаем». Но пока что преступник никак не реагировал на эту методу. Я вышел из ванной, кругом не было ни души. Я двинулся по коридору, слева от меня была столовая, справа спальня Бренда и ванная, где возилась горничная. Дверь в столовую была закрыта, из задней комнаты слышался голос Эдит де Хевиленд, она пыталась дозвониться до пресловутого торговца рыбой. Я поднялся по витой лестнице на второй этаж. Здесь, я знал, находились спальня и гостиная Эдит, еще две ванные и комната Лоуренса Брауна. За ней снова лестница, короткий марш вниз в большую комнату над помещением для прислуги. Эта комната была приспособлена под класс для занятий. Я остановился перед закрытой дверью, из-за которой доносился слегка повышенный голос Лоуренса Брауна. Привычка Жозефины подслушивать была, должно быть, заразительной. Я беззастенчиво прислонился к дверному косяку и стал слушать. Шел урок истории, тема «Франция времен директории». Чем дальше я слушал, тем сильнее меня охватывало удивление. К большому моему изумлению, Лоуренс Браун оказался великолепным учителем. Не знаю даже, почему это меня так поразило. В конце концов, Аристид Леонидис славился своим умением подбирать людей. Лоуренс Браун, несмотря на свою серенькую внешность, был наделен даром будить энтузиазм и воображение своих учеников. Трагедия Термидора, декрет, ставящий вне закона сторонников Робеспьера, блестящий Баррас, хитрый Фуше и, наконец, Наполеон, полуголодный молодой лейтенант артиллерии, все это оживало и становилось реальным в его изложении. Вдруг Лоуренс остановился и стал задавать вопросы Юстасу и Жозефине. Он предложил им поставить себя на место сначала одних, а потом других участников драмы. И если ему мало что удалось извлечь из Жозефины, гундосивший, будто у нее насморк, Юстас не мог не вызвать удивления. Куда девалась его мрачная сдержанность? В ответах чувствовались ум, сообразительность, а также тонкое чутье истории, несомненно, унаследованное от отца. Затем я услышал звук резко отодвигаемых стульев. Я поднялся на несколько ступенек и сделал вид, что спускаюсь. И тут же дверь распахнулась, и появились Юстас и Жозефина. «Хелло», — приветствовал я их. Юстас с удивлением поглядел на меня. Он вежливо спросил, «Вам что-нибудь надо?» Жозефина, не проявив ни малейшего интереса к моей особе, прошмыгнула мимо. «Мне просто хотелось взглянуть на вашу классную комнату», — соврал я не слишком убедительно. «Вы ее, кажется, уже видели на днях. Ничего особенного. Типичная комната для маленьких детей. Она и была детская. До сих пор игрушки повсюду». Юстас придержал дверь, пока я входил. Лоуренс Браун стоял у стола. Он поглядел на меня, покраснел и, пробормотав что-то невнятное в ответ на мое приветствие, поспешил из комнаты. «Вы напугали его», — сказал Юстас. «Он очень пугливый». «Тебе он нравится?» «В общем, да. Жуткий осел, правда?» «Он неплохой учитель?» «Да, в сущности говоря, даже очень интересный. Знает массу всего, учит смотреть на вещи по-новому. Я, например, не знал раньше, что Генрих VIII писал стихи». «Анни Болейн, естественно, весьма недурно написано». Мы еще немного поговорили о таких высоких материях, как «Старый моряк», «Чосер», «Политическая подоплека крестовых походов», «Средневековый взгляд на жизнь» и такой поразивший Юстаса факт, как запрет Оливера Кромвеля на празднование Рождества. «Старый моряк» — поэма Сэмюэля Тейлора Кольриджа, английского поэта, критика и философа, 1772-1834 года жизни. Чосер — знаменитый английский поэт XIV века. За высокомерием и частыми проявлениями скверного характера я почувствовал, скрывались хорошие способности и любознательность. Я очень скоро понял источник его вечно дурного настроения. Болезнь для него была не просто тяжелым испытанием, а она стала препятствием, рушившим его надежды как раз в тот период, когда он начал получать удовольствие от жизни. Я в следующем семестре был бы уже в 11 классе и носил эмблему школы, а теперь вот вынужден торчать дома и учиться вместе с этой дрянной девчонкой. Ведь Жозефине всего-то 12. Но у вас ведь разные программы обучения. Это-то да, она, конечно, не занимается серьезной математикой или, например, латынью. Но что хорошего, когда у тебя один и тот же учитель с девчонкой? Я попытался пролить бальзам на его оскорбленное мужское достоинство и сказал, что Жозефина — вполне смышленое существо для ее возраста. Вы так считаете? А мне кажется, она ужасно пустая, помешана на этой детективной ерундистике, повсюду сует свой нос, а потом что-то записывает в черной книжечке, хочет показать, будто узнала нечто очень важное. Просто глупая девчонка и больше ничего, — снисходительно заключил Юстас. Девчонки вообще не могут быть сыщиками. Я говорил ей об этом. Я считаю, что мама совершенно права. Чем скорее Джо выкатится в Швейцарию, тем лучше. И ты не будешь скучать без нее? Скучать? Без 12-летней девчонки? Юстас смерил меня высокомерным взглядом. Нет, естественно. Но вообще этот дом у меня сидит в печенках. Мама только и делает, что носится в Лондон и обратно, заставляет послушных драматургов переписывать для нее пьесы и поднимает шум из-за каждого пустяка. А папа как запрется со своими книгами, так иногда даже не слышит, когда с ним заговоришь. Уж не знаю, почему мне достались такие странные родители. А возьмите дядю Роджера. Он всегда такой сердечный, что отрыв берет. Ну вот тетя Клеменси вполне ничего. Она, по крайней мере, не пристает, хотя мне иногда кажется, что она немного того. Тетя Эдит тоже ничего, но она уж старая. Стала чуть повеселее с тех пор, как София приехала. Но она тоже бывает злющая-призлющая. У нас очень странный дом, вы не находите? Уж одно то, что жена твоего деда годится тебе в тете или даже в сестры, чувствуешь себя жутким ослом. Я мог понять его чувства. Я вспоминал, хотя и очень смутно, свою сверхуязвимость в возрасте Юстаса, свой страх показаться не таким, как все, страх, что близкие мне люди в чем-то отклоняются от общепринятого стандарта. «Ну а что, дед?» — спросил я. «Ты его любил?» Загадочное выражение промелькнуло на лице Юстаса. «Дед был определенно антисоциален», — сказал он. «В каком смысле?» Ни о чем, кроме как о выгодных сделках, он думать не мог. Лоуренс говорит, что это в основе своей плохо. Он был большой индивидуалист. И все это неизбежно должно уйти, как социальное явление, вам не кажется? Вот он и ушел, — сказал я с жестокой прямотой. Ну и хорошо. Не думайте, что я такой бессердечный, но в таком возрасте уже невозможно получать удовольствие от жизни. По-твоему, он не получал? Я считаю, что нет. В любом случае, ему было пора уйти, он... Юстас умолк, так как в классную комнату вернулся Лоуренс Браун. Он стал переставлять книги, но мне показалось, что краешком глаза он следит за мной. Поглядев на наручные часы, он сказал, «Я жду тебя здесь ровно в 11, Юстас, не опаздывай. Мы и так потеряли много времени за последние дни». «Окей, сэр». Юстас не спеша направился к двери и, насвистывая, вышел из комнаты. Лоуренс Браун снова бросил на меня испытующий взгляд, затем облизнул губы. Я не сомневался, что он вернулся в классную комнату специально для того, чтобы поговорить со мной.